Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 7 июля, четверг, 19:56. «А я тебе говорю, будут бабы командовать!» — заорал необычно разгорячившийся уйбуй котелок Дурич, яростно таращась на утюга Гнилича блеклыми, как талый снег, глазами. Котелок был худ, низок ростом и напоминал подросшую до неприличных размеров мартышку. Ищерился очень похоже на то, как это делают обезьяны, и клыки показывал так же. «Будут везде бабы, потому что мы зеленый дом!» — продолжил он, брызгая слюной. «У нас королева — баба, и все ведьмы — бабы!» «Наши бабы не ведьмы», — солидно сообщил утюг, поднося ко рту стакан. «Откуда знаешь?» — также среагировал котелок. Пришлось останавливаться и объяснять. «Мы магию не умеем», — напомнил утюг, принюхиваясь к чудному аромату из немытого стакана. «Тогда откуда знаешь, что наши бабы замышляют?» Поинтересовался мелкий дурич, нависая над собеседником так, будто весил не меньше 300 фунтов. «Может, как раз магию замышляют? Может, им зеленые ведьмы магию сделали, чтобы власть взять? И что ты собираешься делать, если все будет так, а не иначе?» «Как не иначе? Не понял, Гнилич?» «Никак собираешься!» Утюг задумался. Он вообще-то собирался выпить, ну, как всегда, то есть. Он явился в средство от перхоти, пошелестел перед лясцем наличными, получил наполненный до краев стакан, но пожадничал, решил не идти за стол к сородичам. В дальнем углу что-то шумно обсуждали пацаны из десятки карабина. И остался у стойки. И стал свидетелем устроенного котелком скандала. То есть пока не скандала, но настроен котелок был весьма агрессивно, и его выступление не осталось незамеченным. Вокруг буяна стала собираться толпа, терпеливо ожидающее начало побоища. «А когда бабы превратятся в ведьм, они все начнут делать так, как им угодно, и тогда все вокруг станут бабы и красные шапки тоже!» — провозгласил Дурич. «Я знаю, у нас так маманя делает со своей соплей!» «Соплей не только маманя делает!» — авторитетно сообщил кто-то из толпы. «А что маманя с ней делает?» «Не знаю что, но я с соплей тоже делал!» «Да кто с ней не делал?» «Я бабой становиться не хочу», — категорически возвестил утюг, снова забыв выпить. «Ни за что. Зачем мне бабой становиться? У меня ятаган есть, и вообще я привык быть не бабой». Стоящие вокруг зеваки поддержали нежелающего становиться бабой утюга невнятным шумом. «А тебя не спросят», — резанул правду матку котелок, после чего оглядел собравшихся. «И вас не спросят». «Нам вон сунули маманю, и скоро остальным сунут». «Не сунут», — подумав, ответил Гнилич и рывком выпил, решив, что нельзя так много болтать. «Почему не сунут?» — удивился Дурич. «Всем суют, а тебе не сунут». «Я тогда воевать стану», — объявил утюг, поигрывая пустым стаканом. «За что?» «За свои мужские штаны». «А что они тебе дали?» «Что?» «Они». «Кто?» «Мужские половые штаны», — объяснил котелок. «Что они тебе дали, что ты за них с ведьмами воевать станешь?» «Я воевать стану за то, чтобы таким, как Дурича, не сделаться», — ответил утюг под громкий хохот зрителей. «Не хочу, чтобы маманя со мной тоже сделала». «Что сделала?» «Что с вами?» «А что с нами?» Нехорошо ощерился котелок, предчувствуя оскорбительный ответ. «И не ошибся». «То сделало, что ты теперь бегаешь и ноешь, что бабой стал». Стоящие вокруг дикари продолжили обидно хохотать и делать всякие жесты. «Я? А кто?» «Ты об этом пожалеешь», — взвился Дурич, но взвился напрасно, потому что подставился и, выжидавший удобного случая, утюг с радостью засветил мелкому оппоненту в скулу. Женщины вновь стали причиной войны. Скула податливо хрустнула, котелок взвыл от боли, но уже через секунду опомнился и выдал сакраментальное. «Наших бьют!» А подогретой публике средства от перхоти большего и не требовалось. Драка началась везде и сразу, за стойкой, за столиками, у запасного выхода, где она и не прекращалась, и на танцполе. Шапки лупили друг друга бутылками и кружками, табуретками и стульями, дубинками, а кое-кто потянулся за ножом. Вопли, хрипы, стоны и ругань стали главной музыкой вечеринки, но совершенно не мешали сидящим в дальнем углу бойцам десятки копыта. «Не хочешь поддержать своих?» — язвительно осведомился Иголка, указывая на дерущихся дуричей. «Гниличи наседают». «Я Шибздич», — с достоинством ответил копыта, глядя на бойца со значением. «А зачем себя дуричем назвал?» «Для пользы». «Какая может быть польза, если ты теперь не наш вовсе?» Продолжил наседать Иголка, которому давно надоела власть Уйбуя и хотелось честных и справедливых изменений. Особенно ему хотелось самому встать во главе десятки, но пока не получалось. «Как мы с тобой на дело пойдем? Вдруг ты в самый главный момент скажешь: «Не брат ты мне», и сбежишь к своей мамане под крылышко?» «Я тебе покажу маманю!» Проревел пролетевший мимо дуричи Шибзичи, на несколько мгновений смолкли, ожидая, чем закончится полет. Полет закончился смачным ударом об стену, в результате которого летающий дурич потерял сознание, а Шибзичи продолжили культурное общение. «Мля, Иголка, отвянь, зараза!» — велел копыта, почесывая себя под банданой. «У нас в натуре серьезная терка, правда, контейнер?» Здоровяк, которому очень нравилось, что Уйбуй не только позвал его на совещание, но еще и спрашивает о разном, важно кивнул. «Что за терка?» — спросил Иголка. «Короче, нужен подвиг», — сообщил копыта. «Дуричем?» — не удержался скандалист. «Еще раз пикнешь — повешу», — прошептал Уйбуй. «Я серьезно». «Вешать не сможешь, там теперь съемочная площадка». «Жуцы только рад будет повесить тебя в прямом эфире», — ухмыльнулся копыта. А заметив, что боец вздрогнул, не преминул развить тему. «Он давно просил кого-нибудь казнить, но у нас все не складывалось. Великий фюрер хочет казнить маманю, но боится, потому что королева обидится, а пацанов никто казнить не хочет, потому что тогда они могут обидеться и сдуру поддержать маманю и сковырнуть великого фюрера. В результате давно никого не вешали, а от этого в семье шатание и трезвость. А тут смотри, как хорошо получается. Мы тебя повесим, семью взбодрим, да еще жуцу дадим хорошую картинку для шоу, за что он нам денег отвалит». «Зачем ему кого-то в шоу вешать?» — поинтересовался контейнер. «У него и так все хорошо». «Все хорошо, а будет лучше», — пожал плечами копыта. «Это ж про отверженных, типа помойка, злые нравы, все дела. Там нельзя никого вешать, раз виселица уже в кадре». Здоровенный боец с пониманием хрюкнул, а мелкий побледнел. «Мы тебя повесим, а они тебя потом обсудят», — продолжил резвиться Уйбуй. «Прикинь, Иголка, сопля сидит со своими дебилами и трещат о том, какая жизнь несправедливая, как все нехорошо устроено, вокруг кризис, коррупция, и штанина не дает бублику, а на заднем плане твои ноги трепыхаются, еще теплые. Заткнись». А потом буженина начинает рассказывать, как к ней вчера асфальт приходил. А твои ноги уже выпрямились и такие ровные-ровные, чуть слева, за соплей. Заткнись. «Мля, Иголка, жуцы за такой кадр кучу бабла отвалит!» Иголка всхлипнул. «И ты прославишься!» «Бабам нравятся ноги», — подтвердил контейнер. «Бабы дуры!» Просвистело мимо, и Шибзичи дружно проводили взглядами переброшенного через них Гнилича. Сражение постепенно затухало, но в воздушном пространстве средства от перхоти еще перемещались опознанные и неопознанные тела. «Какой подвиг тебе нужен?» — угрюмо спросил Иголка, вытерев под носом. «И зачем?» — поинтересовался любопытный контейнер. «Затем, что от баб жить я не стала, а сделать с ними ничего нельзя», — объяснил копыта, надеясь заткнуть здоровенного подчиненного, но не получилось. «Это точно», — согласно кивнул контейнер и быстро, чтобы не успели перебить, продолжил. «Меня вчера заноза в коридоре пихнула. Я иду, а она тоже. Я мимо, а она в меня такая, как будто лестница узкая, и в бочину мне. Я ей такой: сдурела, дура, а она такая: скоро будете нам педикюр по утрам в постели приносить. Узнаете, каково это быть женщиной. Мля, куда только Сантьяго смотрит». «А куда он смотрит?» — машинально осведомился копыта. «Вот я и говорю», — развел руками боец. «Ну, точно не на занозу», — хихикнула Иголка. «Пусть только попробует». Дикари помолчали, представляя, что именно сделает контейнер Сантьяго, если тот попробует. Ничего хорошего не надумали, и копыта продолжил. Короче, пацаны, подвиг нужен как виски. А самое крутое — это отыскать грузовик с запчастями, который ты, иголка, сюда приволок, а потом потерял. Я не знал, что там запчасти. Теперь лучше молчи. И я его не терял, его кровососы забрали. Ты притащил, значит, за него отвечаешь, — резонно заметил Копыта. А раз грузовика теперь нет, значит, ты его потерял. «Мля, уйбуй, ты меня реально выводишь своими придирками». Не выдержала Голка. «Если ты такой умный, то почему сам его не защитил?» «Ты грузовик притащил». «А ты его продавать полез», — парировала Голка. Копыто прищурился, соображая, не дать ли взорвавшемуся бойцу в ухо, и контейнер, воспользовавшись короткой паузой, разрядил обстановку. «Почему грузовик самое крутое?» — спросил он, непонимающе глядя на уйбуя. «Потому что он всем великим домам нужен, и если мы его им дадим, то это будет такой подвиг, после которого мы маманю с соплей повесим нафиг, и никто не вякнет», — отрывисто сообщил Копыта. «А как ты его вернешь, если фургон в портал провалился, и теперь его уже, наверное, давно продали?» «Никак», — вздохнул Копыта и покосился на иголку. «Ты когда с девкой той общался, она тебе что говорила?» «Она Урбека искала», — поднатужившись, припомнил боец. «Тоже продать фургон хотела». «Это понятно». «Она воровка?» — вдруг заинтересовался контейнер. «Не похоже, ведьма вроде». «Почему ты спросил?» — насторожился Копыта. «Зачем ведьма грузовик украла?» Несколько секунд дикари пытались поставить себя на место неведомой человской дуры, которая дура и где-то прихватила наполненный подозрительными запчастями фургон. Но у них не получилось. Итог попыткам подвел контейнер, развел руками и со вздохом произнес. «Кто их ведьм разберет?» «Жаль, что она погибла», — пробубнил уйбуй. «А точно погибла?» «Точно погибла», — тут же ответила Голка. Кабину взорвало, и ее, небось, изнутри размазало тонким слоем. «Жаль, жаль, жаль». Прекрасная идея рассыпалась на глазах, и даже следующая порция виски, которую Копыта торопливо разлил по стаканам, на первый взгляд не сумела выправить положение. «Что будем делать?» — тоскливо спросил контейнер. «Другой подвиг замутим». «Если ее размазало, то это получается, что она в кабине осталась», — протянула Голка. «Ведь так?» «Ну, в общем, да», — поразмыслив, отозвался контейнер. «В кабине ведьма точно осталась, хоть и частями». «Тонким слоем». «Ага». «Почему, спрашиваешь?» — задал сакраментальный вопрос Копыта. «Ну, потому что я... В общем, иголка помялся, но все-таки доложил. Я сумочку у нее подрезал». «Молодец!» — одобрил уйбуй. «Красава!» — поддержал начальство контейнер. «А нам какая разница, что ты у взорванной ведьмы сумочку стащил?» «А такая, что в ней расческа была», — объяснил иголка, глядя на уйбуя. «И что?» «Щетка для волос», — добавил боец. «Мля, зачем?» Волосы у шапок не росли, в магии они не разбирались, и потому иголка в очередной раз почувствовал себя гением в окружении идиотов. Такое с ним случалось, но потом он начинал пить, и все возвращалось в норму. «Расческа нужна, потому что...» «Волосы!» — сообразил умный Копыта. «Да», — радостно подтвердил боец. «Генетический поиск!» «Да». «Давай!» — уйбуй протянул руку. «Не могу», — вздохнул иголка. «Почему?» «Я кошелек забрал, а сумочку Бужине не подарил», — рассказал боец. «Понравилась она мне». «Раз понравилась, почему себе не оставил?» — рассудительно спросил контейнер. «Буженина мне понравилась, а не сумочка», — уточнила иголка. «Буженина местами кругленькая», — осклабился здоровяк. «Пошли к ней», — решительно произнес уйбуй. «Надо этой дуре объяснить, что сумочка нам нужна для подвига».